У нас сегодня участий меньше, поэтому проповедей, наверное, будет больше. И пусть Господь нас делает внимательными к слышанному, чтобы мы могли в наших сердцах слагать, что Господь желает говорить к нашим сердцам. Я прочитаю место Писания, которое записано, 90-й Псалом, 16 стих, последний. Это будет темой наших рассуждений. «Долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение мое». Мы немножко позже вернемся к этому 90-му псалму. А мне сейчас, братья и сестры, хотелось бы немножечко поговорить о долголетии. Я думаю, что все мы хотим жить, да? У нас есть бабушка старенькая, 92 года. Как заболеет, братья и сестры, помолитесь, чтобы Господь исцелил. Не хочет умирать, хочет жить. Друзья, чем больше человек живет, тем ему больше хочется жить. Вот сейчас детей спросить, они, наверное, за жизнь сильно и не держатся. Потому что они до конца не понимают ценность жизни. Ценность жизни, она приходит, друзья, с годами. И, безусловно, человек, Бог, сотворив человека, заложил в него желание жить. Это качество, оно еще раз свидетельствует нам о том, что человек сотворен жить вечно. Однажды одного из долгожителей спросили, как-то случайно, так я по радио включил и слышал вот этот разговор. Ну, людей на нашей планете, которым за 100 лет не так много. И вот одного дедушку спросили, ему было 106 лет. Скажите, пожалуйста, в чем вы видите секрет вашего долголетия? Ну, у него как будто бы уже и ответ был готов. Он говорит так: первое, я всегда за все благодарю Бога. По ответам можно судить, что человек верующий. Всегда и за все благодарит Бога, друзья. Это первый секрет, который он так вот для себя отметил. Всегда и за все благодарю Бога. Так написано. За все благодарите. У нас сегодня утром был праздник жатвы. Мы посетили Майкопскую церковь, там где этот праздник был. И там тоже много братья. И в проповедях, и в песнопениях, молодежь, стихотворения. Много говорили. Какое преимущество и как прекрасно, когда мы в нашей жизни за все можем благодарить нашего Господа. Всегда и за все. И за хорошее, и за плохое. Второе, что назвал этот дедушка, это он говорит, я всегда всем доволен был в жизни. А Слово Божие говорит, великое приобретение быть благочестивым и довольным. Оказывается, что и это тоже является одним из секретов долголетия – быть довольным за все. Оно как-то имеет общее, да? Если доволен за все, значит и благодарит за все Господа. И третье, что он назвал, я, говорит, никому никогда не делал того, что не желаю себе. Друзья, вы желаете жить долго? А? Ну что, скромничаете? Конечно, желаем жить долго. И вот мы 1 июня были на похоронах у бабушки моей жены. Она месяц не дожила до 100 лет. И много свидетельств было сказано в ее адрес, как она и Господа любила, как она много проводила времени в молитвах за детей, за внуков, за правнуков. И Господь ей дал долгую жизнь. Друзья, вот третье условие, оно тоже отмечено в Библии. «Никому не делал того, что не желаю себе». Иисус Христос в Нагорной проповеди выделил эту заповедь таким образом. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом законы пророки». Ну, немножечко перефразировал дедушка, но смысл один и тот же, да? Никогда не делал тому другому того, что не хотел, чтобы делали мне. А Христос говорит, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, что делали бы вам, как вы хотите так, поступайте и с другими людьми. Друзья, ну, в Слове Божьем я так вот немножечко рассуждал над этой темой. В Слове Божьем я нашел гораздо больше секретов долголетия. И мне хотелось бы продолжить как бы вот этот списочек и поговорить о некоторых еще секретах, которые Слово Божье нам открывает. Ну, вот мы назвали «быть всегда довольным», «за все благодарить Бога» и «никому не делать того, что не желаем, чтобы делали нам». Четвертым или следующим секретом долголетия мы вот слышали о языке, о словах, сказанных вовремя. Это имеет отношение как раз вот и к этому четвертому секрету. Псалом 33, 12 стих и немножко ниже. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долголетие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свои от коварных слов? Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Друзья, здесь даже не одно условие, здесь целый перечень, который в первом стихе или в 14 стихе касается нашего языка. Язык – корень всех зол, особенно когда воспаляем от гиены. Языком можно ранить, и языком можно лечить. Языком можно убить и возвратить к жизни. Вот такое качество Господь нам дал при сотворении человека, наш язык, наши слова. И оказывается, друзья, от того, что мы говорим друг другу, как мы говорим, зависит и наше счастье, не только в долголетии нашем, но и в спасении нашем, и в доброй жизни нашей, потому что язык наш, он способен к плохим действиям. Язык, с помощью языка мы можем клевету распространять, быть переносчиком, различные сплетни выдумывать, другим рассказывать, и это все может сильно ранить людей. Как-то в газете «Наши дни» пример такой описывался. Один юноша уверовал, покаялся, в прошлом был вор, преступник, в тюрьме много сидел времени. А потом так коснулся Господь его сердца, на призыв вышел, помолился молитвой покаяния и так ревностно стал служить Господу. И когда какая-то работа была в церкви, он один из первых отзывался поработать. Однажды сестричка старенькая, уже в возрасте, с большим стажем христианской жизни, вот старица, обратилась с нуждой к диаконам: «Братья, мне нужно побелить квартиру мою». И объявили диакона: «Кто, братья и сестры, кто желает потрудиться?» Как и обычно в числе первых, этот юноша согласился. И наступил день, он пришел с этой кистью, с известью, вот, и начал трудиться. Поснимал все картины, мебель переставил, накрыл все, ну, как оно должно быть, и потрудился один день, второй день, закончил, поблагодарила бабушка. А потом, через некоторое время, бабушка это вспомнила, что у нее есть сбережения денежные. Кинулась в свой тайник, их там нет. Заволновалась, запереживала, и сразу мысль такая пришла. Он же был вор, он же в тюрьме за воровство сидел. Точно он взял? И опять идет к служителям и говорит: «Так и так, вот этот брат белил квартиру, и у меня пропали деньги». Ну, как вы думаете, друзья, братья, служители, кому больше поверят? Они вызвали это брата на совет: «Вот так и так, пропали деньги». Братья не брал. Бог свидетель. Кому поверят братья, друзья? Старице, которая уже 45 или 50 лет членом церкви, или этому бывшему вору? Поверили старицы, а брата наказали. на замечание или отлучили, я уже не помню, но брату тяжело было это пережить. Да, это клевета, друзья, это непроверенное, это то, что не имеет доказательства, а так вот получилось, что обвинили его. И он потом, через некоторое время, просто не выдержав все это, умер. Похоронили его. А через некоторое время бабушка делала уборку, перебирала свои вещи и в сундуке нашла вот этот сверточек с деньгами. Оказывается, ей мысль пришла это раньше. У нее эти деньги лежали за картиной, где должен был белить этот мальчик. И она, опасаясь, чтобы это не было соблазном для него, взяла, перепрятала эти деньги в сундук. А потом их нашла. Друзья, конечно, она пришла к братьям, просила прощения, каялась, но слово сделало свою коварную, вот такую действие. И ничем не поправить, и не попросить уже прощения. Поэтому, друзья, слова о словах, много слов в Библии сказано. И как важно в жизни нашей, даже не для того, чтобы долго жить, а просто вот так вот для того, чтобы не делать больно другим, стараться следить за своими словами. От слов своих оправдаешься, написано, и от слов своих осудишься. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Хочет ли человек жить и любит ли долголетие, чтобы видеть благо? Удерживай язык от зла и уста от коварных слов, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Пятое, что я хотел бы также подчеркнуть, друзья, это больше касается деток, которые в нашем собрании. Дети, слушайте меня. Это заповедь. Мы слышали, первый брат говорил о самой великой заповеди, а здесь вот тоже написано, это тоже первая заповедь. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Хотя я уже сказал такую мысль, что дети, они сильно не переживают о том, чтобы долго прожить им. Переживания эти приходят потом. Но придет время, когда и дети вырастут. Мы когда-то были детьми. И вот эта заповедь, кто в собрание ходил, мы все слышали об этом. Кто-то слушался родителей, кто-то не слушался родителей. Друзья, на долготе лет, на продолжительности жизни отразится в жизни каждого. Потому что это заповедь. Эту заповедь Бог сказал. И никто ее не отменял, и Бог не отменял. Это заповедь с обетованием. И обетование послушным детям заключается в третьем стихе. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Вот два таких обещания Бог дает послушным детям. Детям, которые повинуются своим родителям в Господе. Это требует справедливость. «Будет тебе добро, счастье в жизни, и будешь долголетен на земле». Когда Иисус Христос жил на этой земле, Он тоже касался в беседах, в разговоре с учениками, с другими людьми этой темы. 15 глава Евангелия Матфея, 4-5 стих, написано так. «Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божью преданием вашим. Современники Иисуса Христа, книжники, фарисеи, заменили, Христос говорит, заповедь Божью преданием вашим. А предание гласит: «Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался». Как бы вот сыновья говорят своим родителям: «Вот я бы тебе дал, но я в дар Богу отдам». Бог заповедал, а вы говорите. То есть поменяли заповедь Божью на свои законы, на свои правила, и таким образом перестали почитать родителей. Друзья, следующее условие или секрет долголетия, то также подчеркнуты на страницах Священного Писания, или, можно сказать, больше в примерах, это послушание Богу. Это уже касается, братья и сестры, не только детей, но нас, взрослых. От послушания Богу зависит, сколько мы будем жить, и будет ли добро в нашей жизни. Ну, пример народа израильского мне хотелось бы привести. Книга «Исход», 23 глава, с 20 стиха прочитаем. «Вот я посылаю перед тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицом его и слушай гласа его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя его в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет перед тобою ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хитеям, Ферезеям, Хананеям, Ебеям и Евусеям, я и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни, не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным». Ну, большой текст мы прочитали, друзья, но основной смысл в этом тексте – послушание Господу. И последнее обетование – послушным Господу, число дней твоих сделаю полным. Братья и сестры, а сколько это полное число дней, как вы думаете? Ну, в общем, сказано, Моисей говорит в своем 89-м псалме, «Дней лет наших 70 лет, при большей крепости 80». Полное число дней, друзья, 80 лет. Кто больше живет, значит, Господь еще больше продлил жизнь. А полное число дней, вот мы недавно вспоминали смерть нашего брата Геннадия Константиновича, на 81-м году жизни отошел в вечность. Да, действительно, был человек, служивший Богу, любящий церковь, много посвятивший жизнь свою на служение Богу, и Господь дал ему полное число дней. А вот как с народом израильским было? Мы знаем, что вот Господь сказал эти слова, но послушался ли народ израильский Господа? В книге «Числа», это четвертая книга Моисея, есть две цифры. «И было всех вошедших в исчисление 603 550». Это исчисление было, ну, так скажем, в начале пути народа израильского по пустыне. Второе исчисление, здесь немножечко другая цифра, 601 730, ну, примерно на 2000 меньше. А одни и те же люди, братья и сестры, или разные люди по пути в обетованную землю, народ израильский не всегда слушался Господа. И одно из главных неповиновений, которое укоротило жизнь большинства людей, примерно 450 тысяч, так, ну, я примерно подсчитал, 450 тысяч умерли, когда им было от 20 до 60 лет. А причина этого, друзья, ропот и непослушание, недоверие Богу. Вот когда Бог послал соглядатаев, уже были к концу пути. И вообще этот путь они могли пройти за короткое время. И когда были посланы соглядатаи, то 10 из них начали пугать народ, сами были напуганы, а двое полностью доверили Господу, обетованиям Божьим. Господь ведет, Господь поможет, Господь поразит всех вот этих сынов Инаковых и других великанов, которые живут в этой стране. А те говорили, мы перед ними как саранча. Мы не можем побороть их. Они убьют нас. И вот это настроение от 10 человек перешло всему народу израильскому. Настроение Иисуса Навина и Халева, можно сказать, никакой силы не поимело. Настроение десятерых разошлось по всему обществу, и, написано, подняло все общество вопль и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, ну и так далее. Друзья, решение Божье было следующим. Не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева сына и Ефониина и Иисуса сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а вы, ваши трупы падут в пустыне сей». Ну и дальше Господь говорит, по числу 40 дней, за которые соглядатаи осматривали землю, вы будете ходить по пустыне 40 лет, пока вот эти все люди, за исключением Иисуса Навина и Халева, не вымрут. И только после этого эта земля обетованная перейдет в руки детей ваших. О Халеве в книге Иисуса Навина сказано, «Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варне осмотреть землю, и я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Друзья, братья его остались в пустыне, пали костями, потому что они возроптали. «И клялся Моисей в тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и детям твоим навек, ибо ты в точности последовал Господу Богу твоему. Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил, уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие. И Израиль ходил по пустыне, теперь вот мне 85 лет». Друзья, и не только возраст его 85 лет, но дальше он свидетельствует. «Но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей, сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и входить», и так далее. Послушание, преданность Господу. Друзья, это одно из важных условий, и долголетие, и добра, которое Господь посылает детям своим, послушным Ему. Ну и последнее, на что мне хотелось также обратить внимание, друзья, это 90-й псалом. Мы прочитали последний стих. «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». 90-й псалом, друзья, это любимый у многих христиан псалом. Многие знают его наизусть. В этом псалме есть очень много обетований Божьих. Так вот подсчитывали иногда, где-то 23-25 обетований. Это одно из богатейших мест Священного Писания. Вот с самого начала, «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, ну и так далее, и так далее. У нас во вторник был такой праздник в семье друзей наших. Вот вместе с молодоженами мы призывали Божье благословение, посвящение дома молитвы было. Я тоже из этого псалма одно из обетований прочитал. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». И вот так, если внимательно читать, друзья, богатейший псалом. Если бы ко мне все это относилось, что бы еще нужно было? Но есть условия. И вот это обетование, последний стих, «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». И оно также имеет условия. И условие это в центральном тексте этого псалма, 9 стих. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем себе». Друзья, седьмое условие, которое я хотел назвать, их может быть больше, но так вот я выделил для себя и для наших рассуждений, 7, это наше упование на Господа. Полное доверие Господу в нашей жизни. Мы часто больше доверяем врачам, больше доверяем различным таблеткам, чтобы продлить жизнь нашу. А Господь хочет, чтобы мы больше доверяли Господу. И упование свое возлагали полностью на Господа. И сказали так вот: «Господь, упование мое, и Всевышнего избрали себе прибежищем нашим». Пусть Господь нас благословит, друзья. Конечно, более важное, что бы хотелось иметь каждому из нас, это спасение, это вечность, вечную жизнь. Но одно от другого недалеко стоит. Вот в этом последнем тексте, что мы прочитали: «Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Кто запомнил, друзья, какие есть секреты долголетия и доброй жизни, и в старости тоже? Давайте вспомним. Значит, первое – всегда благодарить и за все благодарить Бога. Ну, давайте вместе. Следить за языком своим, удерживать от зла и уста свои от коварных слов. Быть довольным, да? Быть довольным. За все быть довольным. Ну, еще. А? Родителей почитать. Это касается маленького населения нашей церкви. У многих из нас родителей уже нет. Вот, наше время прошло. А у кого есть родители, даже не только маленькие, но и взрослые, почитать родителей – это тоже очень важное условие. Оно и в 10 заповедях записано Господом. Ну, еще что мы помним. Иметь правилом своей жизни, золотое правило Нагорной проповеди. И так, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. То есть делать добро людям. Кто из нас хочет, чтобы нам делали зло? Наверное, никто не хочет. Значит, и нам нужно, окружающим нас людям, делать добро. Ну, еще два осталось, да? Немаловажных. Очень важно, друзья, условие послушания Господу. Как жизнь 450 тысяч человек укоротилась. Может быть, они прожили бы и 80, и больше лет, как вот Иисус Навин или Халев. Иисус Навин прожил 110 лет. Халев прожил 85 лет, на это время он был крепок и силен. Я не знаю, сколько он всего прожил. Но это только два человека, которым при выходе из Египта было меньше 20 лет. А остальные в 30, 40, 50 или 60 лет погибли, пали костями в пустыне. За что? За непослушание Богу. Поэтому послушание Богу – это тоже очень важное условие нашего счастья, нашего долголетия. Ну и последнее мы назвали, друзья, это упование на Господа и полная зависимость от нашего Господа. Пусть Господь нас благословит, друзья, чтобы в нашей жизни, не только ради того, чтобы долго прожить, но и ради вечной жизни, ради нашего спасения, эти принципы постоянно были в нашей жизни. Аминь. Когда с мольбою очи поднимаю. своей рукой их осуши от слез. Отрадно знать у вас Богой, что посылаешь битву с грехом и тьмой, ты вызвал бой, ты в помощь дал молитву. Услышь, Господь, когда к тебе с мольбою очи поднимаю своей рукой.